двухтомном издании на латинском языке Императорского Петербургского музея. Застольная золотая чаша с крышкой, покрытая голубой эмалью, стоящая на трех ножках, изображающих дельфинов, украшена древними и новыми гемами различной формы и величины заката, оникса, сардоникса и тому подобное. Дар короля датского, 1716 год. В 1747 году в здании Академии наук, где тогда располагалась и кунсткамера, произошел такой сильный пожар, что в огне погибли даже медные доски. Что уж было говорить о коллекциях кунсткамеры. Но Петровский кубок не погиб в огне. В середине XVIII века английский резчик по камню Наттер отметил эту реликвию как самое интересное из того, что он видел в Петербурге. А в Лондоне Наттер издал свой трактат о резьбе на камнях, в котором есть и такие строки. А в Копенгагене показывают большой золотой кубок, весь покрытый античными камеями, и, похоже, есть в Петербурге, но в том и другом хорошее и плохое смешано вместе. Это и все, что я мог открыть во время моего петербургского путешествия. Заграничные путешественники, посещавшие Россию в годы правления Екатерины II, единодушно хвалили Петровский кубок, который им показывали в кунсткамере. Кавалер Карберон, секретарь французского посольства, в феврале 1776 года так писал в Париж о своем посещении Петербургской академии наук. Среди этих редкостей имеется великолепный кубок, подаренный жене Петра I, королевой Дании. Этот кубок из тонкого золота, инкрустированный прекрасными антиками и резными гемами. На всей поверхности кубка, высота которого составляла примерно 32 сантиметра, располагалось около 2320 резных камней. Самые ранние из них относились к XVI веку, к работам итальянских и французских мастерских эпохи Возрождения. Самые поздние по времени были близки времени изготовления самого кубка, XVIII веку. В 1785 году кубок был взят из кунсткамеры в комнату Ее Величества императрицы Екатерины II. Страстная собирательница антиков, так тогда называли камеи, Екатерина II не устояла перед соблазном увеличить свою коллекцию. 1 января 1785 года кубок был изъят из кунсткамеры, а взамен него туда поступил пожалованный императрицей минеральный кабинет профессора Лаксмана. Инициатором этого изъятия была Дашкова, назначенная президентом Академии наук, которую негласно называли Екатериной Малой. К сожалению, великолепный дар датского короля до наших дней не сохранился. Пережив пожар 1747 года, он был испорчен людьми и лишился своего богатого украшения. Варварское уничтожение Петровского кубка было не только личным капризом русской императрицы. К тому времени отношение к гемам резко изменилось, и их стали воспринимать как самоценные произведения искусства. И бесценный кубок перестал существовать. Сейчас его можно увидеть только в отделе гравюр Эрмитажа, на чудом уцелевшей акварели Эллинера и на гравюре, выполненной для задумавшегося, но неосуществленного каталога кунсткамеры. Эти изображения и позволили сотрудникам Эрмитажа найти в коллекции глиптики геммы, некогда украшавшие лицевую сторону Петровской реликвии. Камея с портретом французского короля Франциска I, некогда располагавшаяся на крышке кубка, была выполнена Маттео дель Нассаро, мастером из Вероны. Камея «Падение Икара» была изготовлена в Италии и восходит к рисунку Перино де Вага, ученика Рафаэля. Великолепны также крупные камеи «Вагханки» и «Минервы», украшавшие центральную часть Петровского кубка, как и многофигурные геммы «Актеон» и «Суд Париса». Алмаз — великий могол. Голконда — столица древнего индийского государства, опоясанная многокилометровой стеной, причем не один раз. Крепость и сейчас смотрится неприступной. А еще Голконда, что на языке телугу означает всего-навсего «пастушеский холм», это синоним несметных сокровищ и богатств, ведь именно здесь, в бассейне реки Кришны, найдено множество драгоценных камней, которые до XVIII века и добывались-то только в Индии. А вот как в 1298 году описывал Голконду известный путешественник Марко Поло. «А в этом царстве находят алмазы, и скажу вам, много тут гор, где находят алмазы. Пойдет дождь, и вода потечет ручьями по горам, да по большим пещерам, а как перестанет дождь, и только что вода сойдет, идут люди искать алмазы в тех самых руслах, что вода понаделала, и много их находят. А летом, когда тут ни капли воды, много алмазов находят в горах, но жара тогда тут нестерпимая. В этих горах, скажу вам, больших да толстых змей великое множество, и ходят туда люди с опаской. Но если могут, так все-таки и находят там большие и крупные алмазы». Именно из старой Голконды отправились в путешествие по белу свету известные всем бриллианты, такие как Кохинор, Орлов, Шах, Регент, Великий Могол и другие. Все знаменитые камни индийского происхождения окутаны дымкой таинственности и загадочности. И чем меньше наука знает об их происхождении, тем богаче и красочнее становятся легенды, окутывающие их. Старейший драгоценный камень, Великий Могол, был найден в копях Калур на реке Кистне в Алконде в 1640 году. По другим данным, в 1650 году. Поэтому его происхождение не столь легендарно. А вот дальнейшая судьба Великого Могола исключительно богата драматическими событиями. Древние предания рассказывают, что на этом камне остались кровавые следы интриг правителей из династии Великих Моголов. Близкие родственники, родители и дети, братья и сестры из-за этого алмаза стали самыми яростными и непримиримыми врагами. Когда нашли алмаз Великий Могол, он был размером с шарик для игры в настольный теннис, а весил около 800 каратов, и до 1905 года был самым крупным из всех встречавшихся до той поры алмазов. Примечание. После шлифовки вес Великого Могола уменьшился до 280 каратов. Французский ювелир и путешественник Жан-Батист Тавернье в своих путевых заметках об Индии утверждает, что видел этот алмаз своими глазами 1 ноября 1665 года в царской сокровищнице Аурангзеба в древней столице Индийской империи, в городе Агре. Согласно описанию Тавернье, камень имел круглую форму и, с одной стороны, был огранен в виде очень высокой, но не вполне правильной розы. Наметанный глаз ювелира заметил также в Великом Моголе и небольшой дефект в виде трещинки. Об алмазе Тавернье сообщает, что некто Мергимола предал своего господина Раджу Голконды и принес этот камень в дар Чахигану, Шах Джахану, отцу Аурангзеба. Выходец из Персии, Мергимола был искателем приключений и при дворе правителя Голконды занимал пост казначея. Он сам имел несколько частных лавочек по продаже драгоценных камней и однажды стал обладателем найденного на реке Кистне драгоценного камня. Однако вскоре Мергимола впал в немилость у Раджи Голконды, но нашел покровительство у Шах Джахана. При помощи богатых подарков, в числе которых находился и Великий Могол, он надеялся убедить последнего напасть на Раджу Голконды. А с того времени, как французский путешественник увидел великий Могул, следы этого камня окончательно затерялись. После разграбления Дели камень вполне вероятно мог попасть в руки Надиршаха. Долгое время даже ювелиры придерживались мнения, что алмаз Кохинур, принадлежащий сейчас английской короне, это неотшлифованный великий Могул. Сегодня никто не в состоянии документально подтвердить, что драгоценные камни, которые тогда появились в Европе, действительно принадлежали династии великих моголов. А больше всего споров возникало и возникает в наше время по поводу великого Могула. Французский философ и писатель Дени Дидро в своей энциклопедии 1756 год изображает его в виде островерхой конусообразной розы. А в конце XIX века ученые обратили внимание на очевидное сходство алмазов Великий Могул и Орлов. Хотя английский ювелир Стриттер, самым тщательнейшим образом изучивший историю драгоценных камней, только однажды высказал мысль об идентичности внешней формы этих двух драгоценных камней. Однако русский ученый Ферсман, тоже обративший внимание на эту проблему, в своих исследованиях убедительно доказывает, что пересчет Таверне рати, индийской меры веса, в караты не соответствует действительности. Французский путешественник руководствовался соотношением 7 к 8, а Ферсман считает его равным 6 к 10. В результате дополнительных пересчетов и других исследований русский ученый-минералог пришел к выводу, что Великий Могул и Орлов — это один и тот же алмаз. Алмаз Орлов. История этого знаменитого алмаза началась в Индии в начале 17 века. Здесь, в копях Голконды, был найден один из крупнейших в стране алмазов, который представлял собой природный осколок крупного кристалла, вес которого оценивался в 400 каратов. В таком виде алмаз попал к властителю мира Шах Джахану, принадлежавшему к десятому поколению Тимура. Шах Джахан был знатоком драгоценных камней, собирал их и иногда даже сам занимался их обработкой. По повелению владыки новый алмаз был передан в огранку. Гранильщик стремился максимально сохранить массу алмаза и потому лишь подшлифовывал природные грани камня, чем и объясняется его не совсем правильная форма. Однако, несмотря на все старания гранщика, алмаз потерял почти половину своей массы и в ограненном виде весил 194,8 карата. В середине 17 века, когда Шах Джахан тяжело заболел, стал вопрос, кому из сыновей занять его престол. Старший сын, Дара Шикал, был единомышленником отца, деда и прадеда. Он хотел единства страны, мира с индусами, единства с раджпутским и маратскими раджами. Мусульманские муллы и вельможи стеной стояли за второго сына Аурангзеба, жестокого фанатика. Аурангзеб победил брата и вошел в игру с войсками. Здесь он узнал, что отец благополучно выздоровел и не собирается освобождать трон. Но власть, получив однажды, нелегко добровольно отдавать. Сколько еще проживет отец? И Аурангзеб приказал арестовать отца и заточить его в крепость. В 1665 году новый правитель демонстрировал свои богатства знатоку драгоценных камней Тавернье и даже разрешил ему взвесить и описать главнейшие камни. В книге француза самый большой алмаз описан под названием «Великий Могул». Но, по всей вероятности, это был Орлов, камень белого, чуть голубоватого и зеленоватого тонов, со всех сторон покрытый трех- и четырехугольными фацетками. Об этом бриллианте чистейшей воды тоже существует множество легенд. По одной версии, это один из больших осколков камня Великий Могул. Как гласит предание, алмаз долгое время был третьим глазом у статуи Брамы в храме Серингапатама. Может быть, одной из таких легенд, несколько видоизменив ее для занимательности повествования, английский писатель Уилки Коллинз и положил в основу своего захватывающего романа «Лунный камень». Примечание. В романе английского писателя этот алмаз имеет желтый цвет. Стариннейшее из преданий гласит, что камень этот украшал чело четверорукого индийского бога Луны. Отчасти по своему особенному цвету, отчасти из-за легенды, будто камень этот подчиняется влиянию украшаемого им божества, и блеск его увеличивается и уменьшается с полнолунием и ущербом Луны. Он получил название, под которым до сих пор известен в Индии «Лунный камень». Приключения желтого алмаза начинаются с 11 столетия христианской веры. В эту эпоху магометанский завоеватель Махмуд Газни вторгся в Индию, овладел священным городом Сомнаут и захватил сокровища знаменитого храма, несколько столетий привлекавшего индийских богомольцев и почитавшегося чудом Востока. Из всех божеств, которым поклонялись в этом храме, один бог Луны избег алчности магометанских победителей. Охраняемый тремя браминами, неприкосновенный идол с желтым алмазом во лбу был перевезен ночью во второй по значению священный город Индии Бенарес. Там, в новом капище, в чертоге, украшенном драгоценными каменями, под сводами, покоящимися на золотых колоннах, был помещен бог Луны. А в ночь, когда капище было достроено, Вишну-зиждитель явился будто бы во сне трем браминам. Он вдохнул свое дыхание в алмаз, украшавший чело идола, и брамины пали перед ним на колено и закрыли лицо одеждой. Вишну повелел, чтобы лунный камень охранялся тремя жрецами день и ночь, до скончания века, и предсказал несчастье тому дерзновенному, кто осмелится завладеть священным камнем, и всем его потомкам, которым камень перейдет после него. Брамины велели записать это предсказание на вратах святилища золотыми буквами. Век проходил за веком, и из поколения в поколение преемники трех браминов день и ночь охраняли драгоценный лунный камень. Век проходил за веком, пока в начале 18 столетия христианской веры не воцарился Аурангзеб. По его приказу храмы поклонников Брамы были снова преданы грабежу и разорению. Капище четверорукого бога осквернено умерщвлением священных животных, идолы разбиты на куски, а лунный камень похищен одним из военачальников Аурангзеба. Не будучи в состоянии возвратить свое потерянное сокровище силой, три жреца-хранителя, переодевшись, следили за ним. Лунный камень переходил, принося с собой проклятие от одного незаконного владельца к другому. И, несмотря на все случайности и перемены, преемники трех жрецов-хранителей продолжали следить за своим сокровищем. Так говорится в романе английского писателя. Но по другой версии, священный алмаз был похищен французским солдатом-дезертиром, который специально, чтобы проникнуть в храм, принял индуистскую веру. А в Мадрасе солдат продал камень за 2000 фунтов стерлингов капитану английского корабля. А тот, в свою очередь, продал камень купцу-еврею за 12 000 фунтов стерлингов. Но есть и другая версия, а будто камнем завладел Надир-шах, и самоцвет был вставлен в шахский трон. Причем алмаз тогда назывался Дерианур, море света. Как бы там ни было, но с тех пор следы знаменитого алмаза затерялись до того времени, пока он не оказался в руках армянского купца Григория Сафраса. А в 1767 году он положил алмаз в Амстердамский банк, а через 5 лет продал камень за 120.